Матерь Агни-йоги. Счастье в том, что каждый день в любых условиях внешнего окружения можно что-то применить из учения. Именно применение дает радость и удовлетворение, ибо сердце чует, сколь это ценно и сколь нужно для человека. В применении в жизни указов владыки сокровище камня растет. Называется оно сокровищем потому, что неотъемлемо и остается достоянием духа во всех оболочках и во всех мирах. Чаша, наполненная кристаллами отложений психической энергии, которые и являют собою камень, одна на все жизни. Вот почему так важно, чем наполнить ее. Возможности даются каждый день. Их не упустим. В мире тонком сокровище можно приумножить только при условии, что есть к чему приложить. Не лишне вспомнить слова: «А у неимущего отнимется и то, что имеет». Даже маломалейшее применение безусловно полезно, ибо из малого семени вырастает огромное дерево, и даже к малому можно уже приложить.